По случаю Дня Солнца особо теплой заботой трудовой партии Кореи были окружены все дети и школьники страны. Среди них воспитанники Мангиндейского революционного училища, революционного училища имени Кангбансук и других революционных училищ, воспитанники детдомов и домов ребенка, начальных и средних школ-интернатов для круглых сирот и домов престарелых.